Часто задаваемые вопросы. Первое. В каких отраслях или бизнесах будет иметь место отказ от посредничества? Отказ от посредничества будет иметь место там, где меняется соотношение между ценностью и доступностью и, соответственно, устранен компромиссный характер существующего бизнеса. Оба условия являются необходимыми. Отказ от посредничества не обязательно будет затрагивать бизнес в целом в прямом смысле этого слова. Он может затрагивать отдельные части или небольшие звенья бизнеса. То, как именно будет протекать этот процесс, зависит от того, какой игрок будет атаковать существующий бизнес. Второе. Что определяет соотношение между ценностью и доступностью, которое может быть изменено? Потребности клиента, а не общепринятые представления о бизнесе. Третье. Какого рода компромиссы могут быть устранены? Любые компромиссы, обусловленные взаимосвязью информационной и материальной экономики, пример компании Dell в розничной торговле компьютерами, или самим существованием взаимозависимости между ценностью и доступностью, пример компании Charles Schwab в брокерском бизнесе. Количество компромиссов, связанных с существующим уровнем ценности, может быть любым. Они становятся очевидными для клиента только тогда, когда начинается процесс разрушения посредничества. Четвертое. Чем сегодняшний процесс разрушения посредничества отличается от аналогичного процесса в прошлом? В прошлом отказ от посредничества приводил к увеличению доступности за счет ценности, в результате чего в существующем бизнесе появлялись новые сегменты. Сегодня отказ от посредничества позволяет существенно увеличить не только доступность, но и ценность. Это ведет не к появлению новых сегментов в рамках старой модели бизнеса, а к ее полному разрушению. Пятое. В каком случае попытки отказа от посредничества обречены на провал? Если они нацелены на модели бизнеса, для которых не характерны серьезные компромиссы. Шестое. Угрожает ли моему бизнесу процесс разрушения посредничества? Критическое звено бизнеса может оказаться уязвимым. Такие звенья обычно обеспечивают большую часть или даже всю стоимость, создаваемую в бизнесе. Седьмое. С чего начать? Мысленно разложите ваш бизнес на отдельные элементы и постарайтесь выявить уязвимые звенья с точки зрения внутренних присущих им компромиссов и потенциальной возможности изменения соотношения между ценностью и доступностью. Уязвимость традиционной посреднической модели бизнеса зависит главным образом от того, насколько глубок компромисс между информационной и материальной экономикой и от того, какое значение новое соотношение между ценностью и доступностью в действительности представляет для клиентов. Компьютерные магазины оказались уязвимыми именно из-за такого компромисса. Брокерские конторы, предоставляющие полный набор услуг, и традиционные дисконтные брокерские конторы оказались уязвимы из-за нового соотношения между ценностью и доступностью. И наоборот, розничная торговля по каталогам продуктами питания и промышленными товарами сегодня, видимо, защищена от угрозы разрушения посредничества, потому что внутренне присущий этому бизнесу компромисс между материальной и информационной экономикой не столь серьезен и потому что ценность электронной информации недостаточно высока, по крайней мере сейчас. Если скорость развития технологии возрастет на порядок, представители традиционного бизнеса лишатся возможности с достоинством отступить в высокоприбыльные сегменты рынка. Компания Britannica ошибалась, полагая, что у нее есть такая возможность. В результате сегодняшнего процесса разрушения посредничества проиграют те участники рынка, которые могли бы конкурировать в рамках всей цепочки создания стоимости, но не в каждом из отдельных ее звеньев. Как показано в главе 4, примером могут служить непотопляемые автомобильные дилеры. Уязвимым может оказаться любой посреднический бизнес, работающий по принципу универсального магазина, то есть предоставляющий возможность совершать все покупки в одном месте, осуществляющий перекрестные продажи и перекрестное субсидирование и зависимый от неосязаемых отношений с клиентами. Эти бизнесы особенно уязвимы, если их системы требуют достаточно больших объемов продаж, позволяющих компенсировать высокие постоянные затраты, и если даже незначительное падение объемов продаж может привести к катастрофическому падению прибыли. Победителями в этой новой игре, связанной с отказом от посредничества, будут участники рынка, умеющие хорошо делать что-то одно, или точнее, то немногое, что обуславливает преимущество в условиях деконструкции бизнеса. Службы доставки, например, FedEx, эффективные операторы оптовых складов, например, Walmart, и даже компания Charles Schwab, функционирующая как площадка для совершения сделок независимыми брокерами, все эти бизнесы могут получить крупный выигрыш за счет использования своих особых узкоспециализированных возможностей, как материальных, так и информационных, для поддержки новых посреднических моделей других компаний. Потенциальный объем их продаж будет зависеть от темпов разрушения посредничества, а потенциальная прибыль – от способности использовать материальный эффект масштаба. Кто-то выиграет в области материальной экономики, кто-то в области информационной. Но определить, кто именно выиграет, нелегко. Dell может выиграть по сравнению с компьютерными магазинами и компьютерными компаниями, привязанными к высокозатратным каналам распределения, от которых они не могут отказаться. Но что, если клиент купит собственную программу-конфигуратор? Что, если компания AOL сама станет конфигуратором для привлечения клиентов и рекламы? Сохранит ли Dell свое преимущество? Именно на эти вопросы о конкурентном преимуществе в чисто информационном бизнесе навигаторов нам предстоит ответить. Коротко о самом главном. Единственным безусловным победителем является потребитель. В условиях деконструкции бизнес – это искусственное понятие. Забудьте о бизнесе в целом. Сосредоточьтесь на его слоях, специфических потоках информации и материальных функциях. Каждый из этих слоев может стать отдельным полем боя. Если вы сами не деконструируете ваши отношения с клиентами, это сделает за вас кто-то другой. Отказ от посредничества будет происходить в рамках какого-то слоя информационного потока или материальной функции, в которых представители традиционного бизнеса будут меньше всего его ожидать. Следует использовать все возможности наступления на доминирующие структуры бизнеса. Этому не должны помешать недостаток внимания, финансовых ресурсов, готовности пойти на риски, интеллекта и, как следствие, неведения. Единственным безусловным проигравшим будет быстрый последователь. Быстрые последователи всегда опаздывают. Лучше 5 раз опередить, чем 1 раз опоздать. Победителем будет не тот, кто знает, как играть в эндшпиле. Эндшпиля не будет. Победителем будет тот, кто просто видит на 1 или 2 шага вперед дальше конкурентов. Наступление чаще всего оказывается неудачным, если не удается высвободить компромиссы, заложенные в доминирующую модель бизнеса. Исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью – это необходимое, но недостаточное условие. В прошлом разрушение посредничества предполагало замену ценности доступностью. Сегодня оно предполагает увеличение и доступности, и ценности, причем чаще всего это происходит одновременно.